Сеанс 665, 23 мая 1973 года, среда, 21:41. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Итак, диктовка. Повторяю, случайностей не бывает. В любых обстоятельствах не умирает никто, не принявший такого решения. Это касается смерти в природном катаклизме, как и любой другой. Способ вашей смерти и ее время – только ваш выбор. Сейчас мы говорим о ваших убеждениях, как вы знаете их в этой жизни. И оставляем до последней главы любые утечки убеждений из других жизней. Но какие бы убеждения и по каким причинам вы не разделяли, ваша точка силы – настоящие. Очень важно, чтобы вы это поняли, намного важнее, чем беспокойство по поводу запутанных прошлых причин. Вы можете настолько потеряться в негативных взглядах, что забудете, что эти убеждения можно изменить в настоящем. Вы по разным причинам придерживаетесь убеждений, но в любой момент можете изменить их. Например, многие умирают молодыми, потому что сильно убеждены, что старость означает деградацию духа и оскорбляет тело. Они не хотят жить в таких условиях, в которые верят. Некоторые искренне предпочитают умереть в условиях, которые другим покажутся ужасными, в океанских волнах, раздавленными в землетрясении или под ураганным ветром. Для таких людей немыслима смерть в больнице или переживание болезни. Отчасти это связано с темпераментом и с естественными индивидуальными различиями и предпочтениями. О своей приближающейся смерти заранее знает значительно больше людей, чем принято считать. Они знают, но притворяются, что не знают. Но те, кто умирает в катастрофах, сами выбрали этот опыт, драму и даже ужас происходящего. Они предпочитают оставить физическую жизнь во вспышке восприятия, сражаясь за свою жизнь на пике вызова, сопротивляясь, а не уступая. 21:54. Природные катастрофы обладают огромной энергией высвобожденных сил, природы, сбежавшей из-под власти человека. Этим они напоминают человеку о его собственной душе, потому что такие глубокие события всегда по-своему означают рождение созидания, поднимающегося из чрева земли и изменяющего землю и жизни людей. Реакции людей вызываются этим внутренним знанием. Хотя человек боится безграничной силы природы и пытается защититься от нее, он одновременно наслаждается ею и отождествляет с ней себя. Чем более цивилизованным становится человек, тем сильнее социальные структуры и практики лишают его тесной связи с природой, и тем больше будет происходить природных катастроф, потому что внутри человек ощущает огромную потребность отождествления с природой. Человек сам будет вызывать землетрясения, торнадо и наводнения, чтобы снова ощутить не только их энергию, но и собственную. Встреча с безграничной энергией стихий, как ничто другое, ставит человека лицом к лицу с невероятной силой, породившей его самого. Для многих природная катастрофа становится первой личной встречей с реальностью связи творения и планеты. В таких условиях человек, который не чувствовал себя частью чего бы то ни было, структуры, семьи, страны, может в один миг понять свое родство с Землей, свое место на ней и энергию. Внезапно осознав эти отношения, люди чувствуют собственную силу действий. 23:09. Совсем на другом уровне бунты часто служат той же цели. Высвобождение энергии по любым причинам заставляет группу людей непосредственно прочувствовать, что существует концентрированная жизненная сила. Может быть, раньше она им не встречалась. Это понимание может научить их, как нередко бывает, как овладеть собственной энергией и использовать ее для созидания. И природный катаклизм, и бунт – это энергетические ванны, сильно действующие и позитивные, несмотря на очевидные ассоциации. Конечно, в вашем понимании это не извиняет тех, кто начал бунт, потому что они работают в системе убеждений, в которой насилие порождает насилие. Но даже здесь встречаются индивидуальные различия. Зачинщики бунта часто ищут воплощение энергии, но не верят, что сами обладают ею. Они разжигают и поддерживают психологические пожары, и результат завораживает их, как обычного поджигателя. Если бы они понимали свою силу и могли ощущать ее, им не понадобилась бы такая тактика. Пауза в 22.19. Расовые проблемы могут решаться на различных уровнях, через бунты или природные катаклизмы, или комбинацию того и другого, в зависимости от интенсивности ситуации на психологическом уровне. Как физические симптомы могут быть просьбой о помощи и понимании, так и природные катастрофы одна часть страны или мира может использовать, чтобы получить помощь от другой. Очевидно, что бунты часто начинаются вполне сознательно. Естественно, тысячи или миллионы людей не принимают подобного сознательного решения начать ураган, наводнение или землетрясение. Прежде всего, на этом уровне они не считают подобное возможным. И хотя сознательные убеждения играют в таких случаях определенную роль, на индивидуальной основе внутренняя работа делается так же бессознательно, как тело создает физические симптомы. Часто кажется, что симптомы навязаны телу, как природная катастрофа кажется пришедшей на тело Земли. Внезапная болезнь считается страшной и непредсказуемой, а больной считается жертвой, допустим, вируса. Внезапные торнадо или землетрясения рассматриваются точно так же, как воздействие потоков воздуха и температуры или линий разломов земной коры вместо вирусов. Однако основная причина у них одинакова. 22.27. То есть у болезни Земли существует не меньше причин, чем у болезни тела. В какой-то степени это же можно сказать и о войнах, если рассматривать войну как легкую инфекцию. В случае мировой войны это будет серьезное заболевание. Война в итоге учит вас уважать жизнь. Природные катастрофы напоминают вам, что нельзя игнорировать свою планету и свое бытие. При этом такие события сами по себе дают контакт с глубочайшими энергиями вашей сущности, даже когда они используются разрушительно. Сделайте перерыв. 22.31. Джейн вышла из глубокого транса. Она говорила в хорошем темпе. Сегодня вечером в доме было особенно тихо, мы слышали легкий дождь. Сеанс возобновлен несколько медленнее в 22.56. Конец пометки. Итак, природные катастрофы вызываются больше на уровне эмоций, чем убеждений. Хотя убеждения и играют важную роль, потому что изначально производят эмоции. Общий эмоциональный тон или уровень чувств масс людей в силу их физической связи с природой создает внешние физические условия, которые производят подобный напор естественной энергии. В зависимости от массовых эмоциональных условий физически создаются разные предлоги и в разной форме выбрасываются в атмосферу. Призрачные химические вещества, о которых я говорил, тоже играют свою роль, как и электромагнитные свойства эмоций. Камень в ручье разделяет воду, которой приходится огибать препятствия. Ваши эмоции не менее реальны, чем камни. Ваши коллективные чувства влияют на потоки энергии и их силу. В условиях природных явлений это хорошо видно во время грозы, которая представляет собой выведенную вовне местную материализацию внутреннего эмоционального состояния людей, попавших в грозу. Состояние тела зависит от ваших сознательных убеждений и поддерживается на бессознательном уровне в соответствии с убеждениями. Природные катастрофы тоже последствия убеждений, создающих эмоциональные состояния, которые затем автоматически переводятся во внешние атмосферные условия. 23.09. Затем, согласно вашим убеждениям, вы решаете физическую дилемму, представленную вам таким образом. Каждый из вас реагирует по-своему, думая о собственных целях. Ваши собственные уникальные личные убеждения вызывают общее эмоциональное состояние. Озеро эмоциональной энергии, куда стекаются ваши эмоции, пока еще состоит из непохожих зарядов. Однако в целом индивидуальный вклад всех участников сложится в единую структуру, которая дает буре импульс и направление, заряд и стоящую за ним энергию. Как я уже говорил в этой книге, Рубурт и Джозеф попали в наводнение, июнь 1972 года. Поэтому я для примера возьму этот случай и вообще эту местность в целом, хотя само наводнение было намного обширней. На местном уровне имеется несколько общих убеждений. Регион Эльмиры переживает экономическую депрессию и считается неблагоприятной зоной штата Нью-Йорк. Но его состояние не настолько плохо, чтобы нуждаться в кризисной помощи. Промышленность переезжала, люди теряли работу, нарушалось привычное течение жизни. На местном уровне не было вдохновляющего лидера, и самые разные люди начали испытывать беспокойство, впадали в депрессию и чувствовали себя зажатыми в угол. Проект обновления города лишал бедняков жилья и уничтожал другие сложившиеся районы. Это часто приводило к дроблению общества, потому что среди бедных были чернокожие и белые низшего класса. Лучшие люди заседали в городском совете, а выселенные бедняки не могли позволить себе нового жилья. Путем разных подпольных манипуляций их не впускали в устроенные районы. Богатые и состоятельные чувствовали угрозу, потому что они по собственной воле изменили статус-кво, стремясь к современности и прогрессу, но высвободили энергию нуждающихся. Средний класс стал переселяться из города в пригород, что повлияло на распределение налогов. Начали страдать городские торговцы. В этом регионе не было ощущения единства или гордости за себя, культурной или национальной целостности. 23-29. Возникло межрасовое напряжение, намеки на бунты, которые не произошли. Ушел в отставку очень способный мэр, который занимал этот пост некоторое время. Вмешалась политика по причинам, не относящимся к этой дискуссии. Политически ориентированные люди ощущали, что у них нет надежной опоры, поэтому нельзя было ожидать результативного сотрудничества с федеральным правительством. У этого региона не было культурного единства, хотя он уже стремился к какому-то характерному проявлению. Правительственные фонды направлялись в другие сектора, где экономическая депрессия была сильнее. У людей были собственные мечты и надежды, и в целом они отражали региональную надежду на улучшение в разных сферах. В то же время росло разочарование. Молодые и старые, традиционные и нестандартные устраивали небольшие стычки. Отцы города протестовали против длинноволосых юнцов в городских парках, незначительные инциденты, но хороший показатель раскола ценностей и непонимания поколений. Можете сделать перерыв. 23.40, 22.47. В той или иной степени эти проблемы существовали во всех районах восточного побережья, которые были затронуты этим наводнением. Получается, у вас здесь был регион, еще не совсем в кризисной ситуации, который требовал значительных федеральных вложений и при этом имел нестабильные социальные и экономические условия в сочетании с ощущением безнадежности. Вместо наводнения могли бы произойти катастрофические социальные столкновения. Однако в силу имевших место уникальных и характерных тонов чувств, последующее эмоциональное напряжение разрядилось в атмосферу, автоматически изменяясь. Природная катастрофа дала множество ответов. Рядом была река Чиманг, прямо в сердце деловой части Эльмиры, например. Повторяю, все это касается всех районов, затронутых наводнением. У некоторых первобытных народов танцевали танец дождя, сознательно вызывая дождь, сознательно направляя бессознательные силы. Так и здесь у вас люди автоматически делали то же самое, не осознавая происходящих процессов. Таким образом, своим бессознательным намерением они сгустили облака, а биологически действовали через спонтанный выброс эмоциональных состояний, так что избыточные гормональные и химические реакции воздействовали непосредственно на атмосферу. Некоторое время назад местные религиозные организации строили планы массового воскрешения. Проводилась перепись последователей популярного религиозного течения. Это событие даже привлекло внимание общественности. Это тоже было не случайно. Это была попытка фундаментальных конфессий решить проблему на ином уровне через прилив религиозной самоидентификации, обращения и энтузиазм. Однако убеждения, на которых основывались эти планы, не совпадали с массовыми убеждениями населения, поэтому попытка провалилась. Программа была основана на предварительном знании о наводнении. Крестового похода не случилось, потому что организация воскресителей сбежала от наводнения. 00:02. На этом уровне многие последователи религии считали, что наводнение было волей Божьей или что людей наказывают за их грехи. В определенном смысле это наводнение было религиозным событием, потому что объединило в общину разрозненные группы, у которых далеко не всегда были самые лучшие намерения. Странным образом оно также словно изолировало группы людей и показывало их проблемы, как не смог бы никакой бунт. Некоторых событие смирило, им было отказано в комфорте общественного положения и имущества, по крайней мере, на какое-то время. Они лицом к лицу столкнулись с другими людьми разного происхождения, с которыми иначе они никогда бы не познакомились. Подобные кризисы словно проливают на реальность свет, в котором скрытое становится наглядно очевидным. Бедные в большинстве случаев спаслись, потому что старые дома, и частные, и квартирные, выстояли. А вот новые дома в стиле ранчо не выдержали напора воды. Но все же на порог колледжа Эльмиры пришли обездоленные бедняки. Женщины, самым активным занятием в жизни которых была игра в бридж, сражались за жизнь рядом со своими нищими сестрами. Бедняки, которые потеряли жилье, открыли в себе способности к лидерству, удивившие их самих. 00:11. Нижний город увидел физическое воплощение своих проблем, которые всегда были известны, но скрыты от глаз. Он был практически в развалинах и отчаянно нуждался в помощи. Городские власти внезапно столкнулись с реальностью, которая имеет мало общего с залами заседаний. Кризис объединил людей. Чувство безнадежности стало заметно всем, поэтому можно было действовать. Были старики, обремененные негативными убеждениями относительно возраста, которым необходимость выживания помогла открыть в себе огромную энергию и цель жизни. Были люди, ослепленные убеждением высшей важности вещей и потерявшиеся в нем, у которых не осталось ничего. Они поняли относительную незначительность имущества и почувствовали в себе ростки свободы, которые не ощущали с юности. Хотите сделать перерыв? 00:17. Нет. Скрытая болезнь района стала очевидна для всех. Отовсюду съезжались помощники. Чувство товарищества пренебрегло социальной структурой. Принимаемые как должное схемы существования полностью исчезли за один день. В той или иной степени каждый участник увидел свои личные взаимоотношения с природой своей жизни на данный момент. Почувствовал свое единство с обществом. Более того, каждый человек прочувствовал неуничтожимую энергию природы. Кажущаяся непредсказуемость наводнения напомнила всем о великой неприходящей стабильности, на которой основана обычная жизнь. Сила воды позволила каждому коснуться глубинного понимания своей зависимости от природы. Заставила переоценить мнения, которые слишком давно принимались как должное. Подобный кризис автоматически заставляет каждого изучать свои ценности, мгновенно делать выбор, который позволяет заметить то, что раньше оставалось незамеченным. Сделайте перерыв. 0 часов 26 минут, 0 часов 40 минут. Таким образом, наводнение физически материализовало внутренние проблемы региона и одновременно высвободило энергию, которая оказалась в ловушке безнадежности. Эта местность стала энергетическим и физическим центром внимания, тем самым притягивая к себе другую энергию. У каждого были свои причины участвовать в этом и решать собственные проблемы и дилеммы через созданную массами структуру. В реальности момента автоматически разрушилось множество прошлых убеждений. У многих открылись силы инициации и действия, забытые давным-давно. В регион стали поступать средства из федеральных фондов. Он оказался на виду. Многие одинокие люди оказались, а точнее заставили себя оказаться в ситуации, когда им было необходимо общаться с другими. Но это все-таки не главная тема нашей книги, так что я не буду подробно останавливаться на способах и средствах. Сейчас мы дальше для примера рассмотрим поведение Рубурта и Джозефа в ситуации с наводнением, потому что это может относиться и к другим читателям. А сейчас конец сеанса. Мои сердечные пожелания вам обоим и хорошего вечера. Спасибо, Сет. Очень интересно. Мы ждали этой информации. Сеанс завершен в 0 часов 48 минут. Перед тем, как я перепечатал этот материал со своих записей, мы с Джейн обсуждали, надо ли нам дополнять довольно общую местную информацию с этой именами, датами и событиями, касающимися Эльмиры и округа Чиманг. Эта информация охватила бы несколько месяцев до и после наводнения 23 июня 1972 года. Мы решили, что это не обязательно. Сет достаточно ясно выразил все, что необходимо для книги. Однако нам кажется, что тщательное исследование связей между эмоциональным состоянием и погодой в нашем округе было бы очень интересным. Конечно, встают вопросы географических рамок, времени и денег, но чтобы исследование было по-настоящему значимым, оно должно включать весь штат Нью-Йорк, например, потом Пенсильванию, а потом все восточное побережье Соединенных Штатов. Тропическая буря Агнес, которая вызвала наводнение, была настоящим гигантом. В связи с материалом о наводнении в этом и следующем сеансах мы снова отсылаем читателя к примечаниям сеанса 613 в главе 1.